Вообще, Маджид признался, что для быстрого умерщвления своих жертв он использовал газ. В тех случаях, когда он намеревался продлить агонию, жертва запиралась в комнате-сейфе, где медленно умирала от удушья. Впрочем, для того, кто чем-либо вызвал особый гнев преступника, у Маджида имелось в запасе и кое-что пострашнее. Эластомерный определитель, установленный в подвале. Убийца рассказал журналистам Уорлда о назначении тех странных станков, похожих на средневековые пыточные машины, что были найдены в подвале замка. Оказалось, что Герман Маджид был не чужд общенаучных интересов, любил читать литературу по истории мира, вселенной, внимательно следил за развитием эволюционных представлений в среде ученых-биологов. Маджид не разделял эволюционистских представлений о происхождении человека от обезьяны и разработал собственную теорию, согласно которой современное человечество, как биологический вид имеется в виду, является потомком некой расы гигантов, исчезнувшей вместе с Атлантидой. Подтверждение этому убийца находил в уникальных свойствах человеческих суставов, сухожилий и кожи, которые, по его мнению, помнили предков. Из человека можно сделать гиганта, определенным образом растягивая его тело. Так считал Герман Маджид. И именно методику такого растягивания он пытался разработать при помощи своих станков. Все люди, помещаемые в эластомерный определитель, умирали в страшных мучениях. Как сокрушенно признался журналистам Маджид, никто не вынес двукратного удлинения тела. Одной из жертв научных изысканий преступника явился некий молодой человек, бывший женихом Эмили ван Тассель, девушки, также погибшей в замке. Молодой человек, заподозрив причастность Маджида к исчезновению невесты, явился в гостиницу, вооруженный револьвером, и потребовал от хозяина объяснений. Убийца, однако, сумел усыпить бдительность молодого человека, а затем, одурманив морфием, сбросил его в подвал. Когда молодой человек пришел в себя, он был уже помещен в эластомерный определитель, где и скончался в ходе эксперимента по удалению тела. В числе жертв Маджида была и некая Пэтси Ли, состоятельная вдова из Нью-Орлеана, приехавшая в Чикаго на всемирную выставку. Она призналась владельцу гостиницы в том, что имеет при себе 4000 долларов наличными, но от предложения сдать эти деньги в камеру хранения отказалась. Разгневанный недоверчивостью женщины, Маджид запер ее в одной из комнат, обитой железом, отравил газом, а затем сжег тело в своем подвальном крематории. Маджид признался в убийствах и без сколь-нибудь явной материальной выгоды. Например, его дружок Патрик Квинлан, будучи женатым человеком, позволил себе гульнуть и завести интрижку на стороне. В результате этой интрижки от него забеременела несовершеннолетняя девушка, отказавшаяся делать аборт. Квинлан испугался того, что его начнут шантажировать, и обратился к Маджиду с просьбой помочь найти выход в непростой ситуации. Герман не отказался помочь другу. Он предложил, чтобы подружка Квинлана приехала рожать в замок, где для этого будут созданы все необходимые условия. Женщина приехала, но не одна, а со старшей сестрой. Впрочем, это Маджида нисколько не смутило. Он убил обеих дам, а тела уничтожил. На этих убийствах Маджид ничего не заработал, но помог другу с удовольствием. Преступник признался в том, что убил Джулию Коннор и ее 8-летнюю дочку Перл. В декабре 1892 года у Маджида уже завязался роман с Минни Уильямс, женщиной, приехавшей с ним из Техаса. Минни уже через 2 часа после появления в гостинице поскандалила с Джулией. Последняя, однако, не намеревалась отдавать Германа какой-то деревенщине с богом забытого ранчо и вступила в борьбу с Минни. Маджид признался, что не без любопытства наблюдал за развитием конфликта между женщинами, но в конце концов борьба страстей вокруг собственной персоны ему наскучила. Ситуация осложнялась тем, что в декабрю 1892 года Джулия Коннор была беременна от Маджида. Кроме того, она постоянно напоминала ему о некогда данном обещании жениться. Последнее обстоятельство убийцу очень раздражало. По признанию Маджида, он всегда впадал в бешенство, когда кто-то начинал ловить его на слове. Маджид предложил Джулии сделать аборт, усыпил ее и задушил газом. Рассказ анатома Чаппелла оказался точен. Маджид признал, что действительно содрал с Джулии кожу и заказал ему изготовить скелет, впоследствии проданный доктору Паулингу. Дочка Джулии тоже была убита, хотя детали этого преступления Маджид сообщить не успел. Разумеется, журналисты попросили преступника рассказать о том, что случилось с сестрами Уильямс. Герман Маджет признался, что убил обеих. Каждая из погибших перед смертью перевела на Маджета свою часть недвижимого имущества в Техасе, в местечке Форт Уорд. Впоследствии Герман, уже будучи в розыске, съездил в Техас и Арканзас, где успешно продал перешедшее в его пользование ранчо с большим земельным участком. Маджет сообщил журналистам, что Нэнни Уильямс была убита в июле 1893 года. Причем перед убийством Маджет изнасиловала ее. Минни Уильямс была в твердой уверенности, что сестра вернулась в Техас. Когда же стало ясно, что Нэнни исчезла, она, тем не менее, не заподозрила своего сожителя. Минни была в курсе того, что в замке Маджета регулярно совершаются убийства. Более того, женщина, видимо, помогала Герману в совершении некоторых из них. Тем не менее, она не допускала даже мысли, что когда-нибудь жертвой сожителя сделается она сама. Самонадеянность сыграла с ней злую шутку. В октябре 1893 года Герман Маджет и Минни Уильямс отправились в Денвер, и там у первого закрутился горячий роман с красавицей Джорджиной Йоук. Удивительно, но Маджет сумел скрыть от Уильямс свое новое увлечение. Он жил одновременно с двумя женщинами так, что ни одна из них не догадывалась о существовании другой. Эту же схему поведения он продемонстрировал через год, когда с Джорджиной Йоук, Кэрри Кеннинг и детьми последней метался по городам северо-востока США. В конечном итоге, осенью 1893 года Герман Маджет женился на Йоук и сразу отправил молодую жену к ее родителям в Индиану. Следует упомянуть, что за все время своего брака с Йоук Маджет ни разу не провел с нею более двух недель кряду. Брак с Джорджиной Йоук предопределил скорое и неминуемое исчезновение Минни Уильямс. Эта связь уже тяготила Маджета, и он в присущей ему манере расставаться с женщинами избавился и от Уильямс. Последний раз ее видели в Чикаго 15 декабря 1893 года. Убийца не успел в подробностях рассказать о том, как именно он разделался со своей подельницей. 6 мая 1896 года ему официально объявили о том, что завтра вечером он будет казнен. К этому моменту преступник успел сознаться в убийствах 27 человек. Журналисты, интервьюировавшие Германа Маджета, обратились к губернатору штата с просьбой не допустить казни и дать возможность убийце завершить сагу о собственном преступном пути. Но просьба эта осталась неуслышанной. Возможно, губернатор догадывался о том, что исповедь Маджета может оказаться слишком длинной. Вечером 6 мая священник тюрьмы Моямин Сингада наставил Германа Маджета перед отходом в мир иной. В ходе разговора с преступником священник поинтересовался, сколько же всего человек он убил. Маджет после некоторых колебаний ответил, что по его подсчетам число жертв составляет 133 человека. Уже перед самой казнью, вечером 7 мая, Маджет, будучи возведенным на виселицу, с разрешения палача обратился к присутствовавшим и заявил, что единственными побуждениями, толкавшими его на преступление, было стремление испытать удовольствие от убийства и жажда славы. Как рассказывали свидетели казни, Маджет после того, как провалился в западню, еще очень долго дергался в петле. Врач констатировал его смерть только спустя 13 минут после повешения. Произошло это в 22 часа 25 минут 7 мая 1896 года в четверг. Накануне казни Маджет узнал о том, что некий коллекционер пожелал за большие деньги приобрести его труп. Опасаясь, что из него сделают скелет или мумию и выставят на всеобщее обозрение, преступник оплатил тюремной администрации расходы по особому ритуалу похорон, который сам же Маджет и разработал. Согласно его воле, тело убийцы после повешения было помещено в большой цинковый гроб и полностью залито цементом. Специально сшитый мешок из плотной ткани был надет на голову, чтобы предотвратить попадание раствора на лицо. После этого цинковый гроб был помещен в большой деревянный ящик, для которого выкопали огромную могилу глубиной 4 метра. Очевидно, Маджет всерьез опасался, что его тело может быть похищено после захоронения. Залитый цементом гроб к могиле несли 13 человек. Они не смогли аккуратно опустить тяжелый груз и бросили его в могилу так, что гроб застыл в наклоненном положении. Так его и забросали землей. Со смертью Маджета история его преступлений не закончилась. По решению городской администрации здание на пересечении авеню Уоллис и 63-й стрит было полностью срыто. При разборе оно выдало свои последние секреты. В стенах и потолочных перекрытиях строительными рабочими были найдено огромное количество мумифицированных человеческих останков. Это были фрагменты тел, намеренно расчлененные для удобства их сокрытия. Полицейские медики после длительного изучения найденных фрагментов сошлись в том, что с учетом костей, обнаруженных в подвале замка, общее число жертв Маджета Холмса превышает 200 человек. Невероятная цифра, даже для нашего такого жестокого века. Что можно сказать о Германе Уэбстере Маджете с позиции современных представлений о серийной преступности? Безусловно, это был организованный несоциальный серийный убийца. Это был индивидуалист, эгоцентрик, человек, зацикленный на себе самом и своих проблемах. Увидев привлекательную женщину, он добивался ее. Когда женщина ему надоедала, он попросту ее убивал. Никакой нравственной дилеммы для него тут не возникало. Да и какая может быть тут дилемма, если женщина нарушала его психологический комфорт? Склонность к схемам, к отработанным или заранее обдуманным сценариям сквозила в действиях Маджета постоянно. Так, например, он постоянно травил свои жертвы свечным газом, хотя любой здравомыслящий, насколько вообще уместно так выразиться, убийца, изыскал бы дюжину других более простых, очевидных и доступных способов умерщвления. Невероятно, с точки зрения классического убийцы, та сцена, когда Кэрри Кеннинг застала Маджета, выкапывающим могилу на газоне. Тупой уголовник просто убил бы женщину лопатой и закопал ее тело на месте. Герман Маджет этого не сделал, поскольку такое убийство не соответствовало заранее выработанному им сценарию. Он с досады бросил лопату и убежал из дома. Возможно, он пожалел об этом не раз, ведь именно благодаря тому, что Кэрри осталась жива, Маджет был пойман в Бостоне. Вместе с тем, даже с точки зрения современных представлений, Маджет был весьма нетипичным убийцей. Серийные убийцы носят глубоко в себе комплекс неполноценности, обусловленный неспособностью устанавливать и поддерживать долговременные отношения с сексуальными партнерами. Абсолютное большинство из них имеют определенный дефект общения, пусть не всегда заметный, но в какой-то момент явственно проявляющийся. Именно неспособность быть привлекательным, ощущение собственной инаковости и невозможность ее преодолеть питает фрустрацию этих людей. И именно фрустрация толкает человека на повторяющиеся убийства, превращая его в серийного преступника. Очевидно, что Герман Маджет не имел оснований для подобной фрустрации. Он пользовался успехом женщин, причем женщин молодых и очень красивых. Он не был беден. Он умел жить красиво и легко расставался с деньгами. Это был умный человек, прекрасно разбиравшийся в научных вопросах, литературе, медицине. Маджет определенно не был мечтателем-шизофреником, летающим в облаках и погруженным в свои полубезумные грезы. Напротив, это был реалист, твердо стоящий ногами на земле, умеющий зарабатывать большие деньги и хорошо разбирающийся в людях. Он не имел оснований для каких бы то ни было комплексов неполноценности. По крайней мере, так можно судить на основании того, что мы знаем о нем сейчас. В этом отношении Герман Маджет похож на другого известного серийного убийцу Анри Ландрю. Оба этих серийных убийцы входят в довольно немногочисленную категорию преступников, пользовавшихся успехом у женщин и убивавших прискучивших им сожительниц. Очевидно, что мотивом для преступлений этих убийц служила не только жажда стяжания, но и удовольствие от самого акта убийства. Собственно, именно в этом Маджет и признался, очутившись на виселице. Кроме того, следует признать, что Маджет имел сильные некрофильские наклонности. Не подлежит сомнению, что для того, чтобы на протяжении многих месяцев распиливать, сжигать, препарировать десятки трупов, надо иметь определенную любовь к такого рода занятиям. Одной только жадностью к деньгам своих жертв подобное времяпровождение объяснить невозможно. Не исключено, что Герман Маджет был гомосексуалистом. В некоторых рассказах о нем присутствуют указания на его женоподобие, женственность манер, присущие женщинам капризность и утонченность. Он учился в закрытых медицинских заведениях для юношей, а в такой среде случаи гомосексуализма были весьма нередки. К сожалению, этот аспект его жизни остался совершенно неизучен. Маджет не стал объектом исследования серьезных психиатров или криминалистов. Нельзя не отметить, что постановка полицейского дела в США в те времена была гораздо примитивнее той, что мы видим в странах Западной Европы и в Российской империи. Если бы Маджет был обследован такими видными специалистами судебной психиатрии, как, например, современные ему отечественные профессора Сербский или Сикорский, то, скорее всего, мы бы сейчас знали о его мотивации много больше. Нельзя не признать, что разоблачен Маджет был во многом случайно. И работники правоохранительных органов до тех пор, пока они не изучили тщательно замок, даже не представляли толком, кого же именно им удалось разоблачить. Это свидетельствует как о новизне криминального феномена, с которым столкнулись американские полицейские, так и о принципиальной сложности расследования подобных преступлений. История Германа Маджета прекрасно иллюстрирует справедливость весьма старой полицейской истины, гласящей, что родной дом – худшее место для убийства. Преступник, уничтожающий и прячущий жертвы в собственном доме, конечно, до поры имеет определенные преимущества и свободу действий в сравнении с другими категориями убийц, но в конце концов оставленные им следы обернутся неопровержимыми уликами против него же самого. Истории многочисленных домов смерти, в том числе и изложенные в рамках настоящего интернет-проекта, доказывают непреложность этого постулата. В этом смысле серийники-трассовики, то есть совершавшие убийства во время поездок, гораздо труднее для расшифровки, хотя в их случае жертвы обнаруживаются гораздо быстрее и правоохранительные органы скорее начинают розыск убийц. Примеры таких классических серийников-трассовиков, как Чикатило, Михасевич, Тед Банди, прекрасно иллюстрируют этот тезис.